50, и пульс сердечный еле-еле слышен. Почаще к небу направлю свой взгляд, и верь, что не замедлит помощь слышен. Осенний день, а свод небесный чист, чуть через слез падает лист, кляну. Навстречу старости ты шествуй смело, не устраши долины смертности. Тому, кто Богу посвящен всецело. Осенний день, а свод небесный чист, чуть через слез падает. Через осень жизнь.